который хах, сработал. Как тобой управлять-то теперь, нахмурился я. Если желаете, могу переключиться на мысленное управление. Да, это будет луч, я замер. Сердце будто в пятки ушло, будто не знаю, предали меня. Чувство такое возникло, поганенькое. Ты что можешь считывать мои мысли? Я вздохнул и потер глаза. Естественно, это одна из моих функций. И ты все это время молчал. Активация доступна только голосом. Какой дегенерат это программировал? Не ведаю. А ох, как говорит мама, жопа полыхнула. Меня эти подгузники, они уже дымятся. К этому моменту родители переключились на меня. Плохо. Мне бы сейчас уединение, а они со своей радостью лезут. Да успею еще наговориться, ну право слово. Не, надо их сбагрить. Уа-ах, я сладенько зевнул. А-ой, какой Соня. Мне снова все умилились и отнесли за Соню в кроватку. Ушли, притихли, и я наконец остался один. Фух, пора. Давай разбираться, благодаря чему я живу и что мне так преданно служит. Мысленное управление. Есть. А теперь, механическая шизофрения. Рассказывай, вздыхаю, кто вернее, что ты такое. Я есть рой, абсолютный рой наномашин, созданный с единственной целью, движение к абсолютной форме жизни, адаптация, развитие, совершенство. Мы абсолютный, всепожирающий рой нанома. Да твою мать, мы же только присели, куда ты разогнался, Алла? Извините, я должен был проиграть это сообщение. Ох, драть-копать, пошло-поехало, как говорит мама, потекло по трубам. То есть для твоих программных мозгов, мы одно целое, спросил я, не совсем, не на текущем этапе. Вы, центр всего роя, его ядро, носитель, а я лишь механизм, бред, я человек, карапуз. Как говорит мама, я, микрочелик. Пока что, да, я вздыхаю, похоже, я попал, на что меня подписали. Погоди, он же сейчас сказал, ввели, ты сказал, что меня ввели. Кто ты помнишь? Я могу подчиняться лишь одному носителю одновременно. Единственный способ отказаться от моих функций – передать другому. Тогда рой вымрет и запустится в другом. Я был передан, он взял паузу, будто специально нагнетая эпичности. Вы – единственный носитель роя. А кто передал, не ведаю. Ох, интересная информация. Говорю же, я не помню первые минуты после рождения. Но точно знаю, что какой-то дед меня унес, что-то сделал и пропал. А я нашелся живой в операционной. Полагаю, он и был прошлым владельцем роя. Только вот, чё отказался-то? Не по доброй же воле. Кто вообще от такого откажется? Черт, не помню. Хотя с учетом, какую шизу рой выдал в самом начале. Мляха-муха, только не говорите, что здесь все не так просто. Ну ё-моё. Ладно, что ты там можешь? Механизм, вздохнул я. Главная функция, адаптация, строится на анализе негативных феноменов. Ее суть, предугадывание урона, чтобы заранее подготовить тело. Поэтому чем больше данных, тем лучше. Погоди, решаю уточнить, потому что не верю, адаптация постепенная, так, больше и разнообразнее урон, больше данных для анализа, лучше адаптация, верно? А если, ну допустим, я адаптируюсь полностью, к дробящему, скажем, вы будете к нему иммуны, полностью, полностью, да, ну, нахер, так, погоди, все равно не верю. Дальше я еще полчаса просто накидывал варианты в духе, а это, а то, а вот это, и ответ был один, при полной адаптации, феномен для меня исключен, полностью, вашу мать, к старению я начну адаптироваться, когда возраст начнет вредить организму, если адаптируюсь к удушью, потребность в кислороде отпадет, дробящий урон, минус, режущий, ни один клинок не пройдет через мою кожу. Я лежал с распахнутыми глазами и не верил ушам, мозгу, мыслям, ну короче, всему не верил. Полная адаптация, ха, да я же тогда все проблемы на свою жопу соберу. Вы не понимаете, я не поехавший, это вклад в будущее. Ладно, еще, пока это единственная функция. Для открытия остальных нужно больше колоний по всему телу. Например, при запуске колонии в мозг, я смогу запоминать и хранить все, что доходит до вас. И когда появится эта вторая колония, с последним приемом пищи она начала строиться. Продолжайте в том же духе. Примерное ожидание 12 лет. Офигеть, спасибо, Рой. Обращайтесь. Ни хрена не спасибо. Какие 12 лет? Так, ну надо жрать, что тут еще скажешь. С молоком ничего не строилось, а с кашкой вон, через 12 лет будет колония. Одна. А надо, ну не знаю, на каждый орган по одной минимум. Мне быстрее надо. Съешьте родителей. Ха, зачем? Белок. Ладно. Кажется, понимаю, почему от него отказались. Восхитительные советы. Так, про функции вроде понял. Как придумаю, что еще спросить? Спрошу, нахмурился я, ты мне лучше скажи, все, приступаем к прокачке, ты же анализируешь энергию, которую я поглощаю. Скажи, сколько усваивается? Я прикрыл глаза, и через минут пять вошел в транс, начиная обычную медитацию по прокачке ядра. Ответ убил. 10. Что 10? Вы усваиваете 10% всей поглощаемой энергии. А когда отвлекаетесь? 7. Ох, к этому времени я услышал звонок в другой комнате. Маме звонили. Она же и ответила. Да-да, Евгения, корейцы готовы приехать? Да ну не едет. Ну как не вовремя? В то же время, за несколько тысяч километров, Сеул, столица Объединенной Кореи, и самый настоящий апофеоз власти корпораций. Этот город словно попал сюда из будущего, из другой вселенной. Власть государства здесь минимальна, ибо его подавляет могущество мегакорпораций, тянущих руки во всех сферах жизни. И потому неудивительно, что Объединенная Корея, как одна из самых перспективных, так и самых опасных стран для построения своего будущего. Ведь внутренние войны здесь не прекращаются ни на день. Все запомнил, процедил на корейском молодой, но уже седой мужчина в костюме, сидящий за столом в темном ночном офисе. Да-да-да, крупного, плечистого корейца едва не трясло, только, я держу обещание, справишься, твои родные свободны от долгов, он сжал кулак и прорычал, но пусть те твари страдают, я хочу, чтобы его жена и дочь сгорели заживо, понятно, я не подведу. Наниматель улыбнулся, сгорят, все они сгорят, все запомнила, отец провожал нас, мелкий шрифт читать, корейцам в глаза не смотреть, кланяться в ответ, поняла, и не быть расистом, как обычно, но они же реально все на одно лицо, мама завозмущалась, отец вздохнул и начал выталкивать жену из дома, плохое у него предчувствие, как и у меня, собственно, чем больше я узнаю свою семью, тем страшнее становится за свое будущее. Мать расист, отец людей в стену впекает. Что дальше? Кота лысого заведем? Но, как бы то ни было, доехали мы нормально. На улице уже тепло, погодка хорошая, да и я заряженный на успех, так что поездка выдалась хорошей. Мы подъезжаем ровно туда же, где снимали рекламу в прошлый раз. Сергей, здравствуйте, сказала мама нашему сладкому дружку. Анна, Михаил, он почтительно кивнул нам обоим. Я ухмыльнулся и дал отмашку, мол, свободен. Не послушался, почему-то, обалдел, азиатов пока нет, так что нас проводили подождать. Куда? В нашу гримерку, собственную. Там так и написано, Кайзер. Ну вы прикиньте, она даже не мамина, а моя. Моя, серьезный ты перец, Мишка, мама удивленно осматривалась в фургончике. Ну дык, я пожал плечиками. Кстати, кому интересно, почему аж сами корейцы приехали в наш город сниматься в фильме? Ответ прост. Наш город один из крупнейших на границе с Восточной империей. Тут узкоглазых реально половина. На отдых сюда ездит. Корейцы, правда, в состав империи не входили. У них отдельная страна, но они тоже рядом. Мы сели ждать. Я вздохнул. Черт, и не помедитировать даже. Мать пропалит мертвый воздух. А Рой, увы, ничем мне не помог. Я не могу творить, придумывать и созидать. Этого просто нет в моих функциях. Я могу поддерживать процессы, но начинать их, нет. Только на основе анализа. Короче, не улучшит он мой метод возвышения. Дебил механический. Он именно что помощник с кучей заблокированных функций. Но если хочу могущества, придется шевелить ножками. Анна, собрание. К нам постучались. Идем. Мы вышли. И о господи, чё их так много? Узкоглазые они были везде. Худощавые мужики в костюмах, низенькие толстушки в костюмах, толпа бугаев в костюмах, все в костюмах. Чё за показ мод, но среди них выделялось лишь двое. Высокая женщина в белом платье и маленькая девочка на ее руках. Так, небольшое собрание. Появился Сергей. Мы расселись прямо на стульях на сцене, и Сергей начал всех благодарить, туда-сюда, короче, налаживать коммуникацию. И тут я начал подмечать странности. Бугаев в костюмах, помните, это охрана, их человек 20, русский знают только молодые корейцы, актеры, у женщины в белом платье переводчик, и отношение к ней, в целом, особенное. Потом я понял почему, вернее, нам сказали, на этом закончили, госпожа Анна, госпожа Сумин, останьтесь, пожалуйста. Все встали и начали расходиться по гримеркам, а я... мама, и парочка азиатских женщин остались. Ну и еще миллиард телохранителей, да. Анна, Михаил, знакомьтесь, это госпожа Сумина и ее дочь Суви. Это их семья спонсировала половину всех съемок. Я их внимательно рассмотрел. Блин, а ведь азиаты могут быть симпатичными. Ну, объективно. Для субъективности я пока маленький. Женщина была весьма высокая и стройной, с волнистыми, черными волосами ниже плеч. Для кореянки она весьма глазастенькая, а лицо аккуратное, овальное и с небольшим носиком. По дочке же могу сказать точно, будет в мать. Текстура волос один в один, нос такой же миниатюрный забавный, глаза как у нормального человека. Блин, ушки такие маленькие девчачьи. Еще смотрит на меня так, что надо, и откуда у вас всех волосы? Рой, где мои волосы? В процессе роста. Фух, Сумин элегантно поклонилась. И даже ее дочурка. Она наклонила голову, хотя явно не понимая зачем, но, видимо, насмотрелась на родственников. Вы гляньте, какие все вежливые. Не то что Синицыны, что мать, что пиздючка Катя. Суви мне больше нравится, нахер Катю. Мама сначала потупила, но потом до нее дошло, и она наклонила голову. Как и я. Так, дамы, теперь пройдемте в офис. Игрушки там есть, если что. Нас отвели в отдельное помещение и попросили освободить руки. То есть до нас с малявкой, аккуратно положили в огороженную заборчиком игровую, отдельную переговорную для карапузов. Я сел на попу и начал осматриваться. Интересно же, а вот Суви не ед, шило в жопе мешало. Она тут же встала на четвереньки и поползла ко мне. Тебе что надо? Не понял я. Девочка подлетела, нахмурилась, и начала меня щупать за лицо. За нос пощупала, за щеку потянула. Потом вообще шлепать начала. Аккуратно, конечно, но что за хрень? Все. Она что-то лепетала на своем, атюб, тя-тя, ва. Никто так не говорит. Я развернулся и пополз от нее. Да что надо-то, отстань от меня. Она засмеялась и поползала следом. Стоило мне промедлить, как она тут же снова начинала меня щупать. То за плечо, то опять за лицо. Эх, уже подружились такие милые. Отстань, отстань. Съемочные будни начинаются. Ох, как устал. Женщины, тяжело. Спустя несколько недель, вокруг студии были выставлены десятки охранников. В основном корейских, для охраны малышки Суи и ее матери Сумин. Но была здесь, конечно, и русская охрана, согласно контракту. Оно и неудивительно, учитывая, кто отец Суи и муж Сумин. Тут не просто охрана, а своя небольшая армия. Но это же было и минусом, ведь чем больше людей, тем тяжелее за всеми уследить. «Скоро», – процедил один из охранников, глядя на выходящих Сумин и Суи. «Скоро вы все, эй!» К нему подошел русский охранник. «Что-то не так». Кореец на него повернулся, нервно сплюнул и поспешил уйти. Русский нахмурился. Ему казалось, будто он видит этого корейца впервые. «Знаете, мне кажется, чем старше становишься, тем интереснее жизнь. Сначала я просто лежал и существовал, потом ползал и медитировал, а теперь вот, почти каждый день съемки и рой. Пока бесполезный, конечно, но все же, хотя, можешь перевести, языковые пакеты данных блокируются после выбора основного. Какой же дебил тебя делал? Со старта съемок и подписания контракта прошло 3,5 недели. Суви. Она оказалась на 3 месяца старше меня. И черт, не хотелось бы признаваться, но признаю, я не единственный гений-карапуз. И пусть я умнее, по понятным причинам, но Суви, просто умнейший ребенок, не плачет, слушается, что надо делает, иногда вредничает, конечно, но она женщина, было бы странно, если бы не вредничала. К ней вообще ноль претензий, у взрослых, но не, твою мать, у меня. Впрочем, я нашел метод с ней справляться. Ой, а вы уже кормить не грудь? Спросила мама Сумин. Кстати, да, она начала учить русский. Ну да, Аня вздохнула и достала детскую кашку в баночке, наотрез отказывается от молока. Отрез, это как кого резать, и зачем? Так, что там у нас, с мясным пюре, это мне. Рой, когда колония? 4 месяца. Съедите Суви, неделя, ха, с 12 лет до 4 месяцев, нехило, да, правда потом, увы, потребуется больше, ибо чем больше колоний, тем сложнее связь и больше ресурсов, но прорвемся. К этому моменту к нам зашел один из переводчиков, и она же подруга Сергея, какая-то кореянка, и тут, усть-кагазе, тут же среагировала Суви, я замер, моя мама тоже, а вот переводчица, подумав, что милый ребенок ее зовет, с улыбкой подошла. Ой, плохое предчувствие. Что такое, госпожа Суви? Усть-Кагазе. Хе-хе, Усть-Кагазе Чинь-Чонь, Китайси. Она указывала на гостью. Она тоже замерла, будто холодный пот пошел. Че что, у нее аж глаза раскрылись. Гэ, госпожа, кто вас этому научил? Ой, плохо, а ой. Она схватилась за голову. Суви, малышка, это нельзя, это плохо. У тебя папа корейский магнат-националист, он русский знает. Плохо, корейси плохо, эн нет. Хе-хе, Усть-Кагазе Ковейси, плохо. Я сглотнул. Ой, мля-я-я, хватаюсь за голову. Вот он, единственный метод угомонить Суви, начать с ней разговаривать. Она очень любит полепетать и послушать других. И чтобы она не сжимала мое лицо, я с ней разговаривал. Ну кто ж, млять, знал, что она это запомнит. Мама распахнула глаза, с шоком посмотрела сначала на девочку, а потом на меня. Ну ха-ха, ладно, мы пойдем. Она нервно засмеялась, ждем на площадке. Бежим, мама, бежим. Мы быстренько вышли, и мама протяжно выдохнула, а потом сердито посмотрела на меня. Мишка, это же ты ее научил? Агу, включаю дурачка. Да не прикидывайся, знаю же, что ты, на морде написано. Она снова вздохнула и прошептала: не, ну реально же узкоглазые, ну типа буквально же, да, тя, ну вот, кивнула она и пошла, хороший мальчик, только папе не говори, а это даже исправляться не хочет. Если ее воспитывала прабабушка, я даже представить боюсь, что там за ведьма, от которой все эти корни идут. Дубль через 10 минут, собираемся. О, съемки продолжаются. Эх, уже подустал от них, если честно. Ничего сложного в них нет. Нужно просто ползать и страшно смотреть в камеру. Мы вообще играем детей-призраков. И эти, флешбики, во. Еще там лысый кот что-то, все его боятся, не понял ничего. В общем, для меня ничего сложного. Но эти съемки очень часто, а медитирую я в последнее время очень мало. Понимаете, а хочется, надо качаться. Пока я снимаюсь в фильме, другие дети спят и какаются. Но я-то должен качаться, понимаете? Эх, ну увы, деньги надо зарабатывать. А кто, если не я? Все на мне, все на мне. А это кто? Я посмотрел на странного корейского мужика, не помню его. Нервный какой-то, оглядывается. Обычно корейцы поспокойнее будут. Да и реально не помню его. Или помню. Черт, они же все одинаковые. Ну в натуре. Рой, ты запоминаешь, что я вижу? Эта функция откроется с колонией в мозгу. Да что ж ты такой? Я вам это уже говорил. Это вы забыли. Лие, не умничай. Мужик скрылся. Странный. Тем временем мама Сумин вышла из родительской. Она, кстати, с моей вполне неплохо спелась. Может и не подружки, но на площадке постоянно рядом. Как и ее дочь со мной, ёб вашу, Миса. Она потянулась ко мне. Дача, нам туда. Ее мама указала на площадку, наш дубль, Миса, с уверучками. Ее балуют примерно как меня и, потому мать еле держалась, чтобы не пойти к нам. Не надо, несите ее на площадку, дайте отдохнуть. Госпожа Сумин, у нас еще 10 минут, можете отпустить поиграть. Женщина выдохнула. Да ё-ёб, ну снова здравствуй, вздыхаю, когда к нам подходит. Суви тут же начинает шлепать меня по лицу и смеяться. Съешьте ее, включается Рой. Да нахера, углеводы. А женщины улыбаются. Все три, причем, что, весело вам и а я сейчас с ума сойду. Такова роль мужчины в отношениях, тяжело. Нас поставили в игровой загончик. Да ё-моё, опять начинается. Ну давай, давай, малявка, нападай. Я тебя таким русским матом сейчас научу. Твой батя просто оху. Пользователь, фиксирую волны энергопсихоза. Я замер, как и Суви. Она застыла, а в широко распахнутых глазках начал мелькать ужас. Че что? По спине побежали мурашки, но я ничего не чувствую. Я ничего не делаю. Это не от вас. Источник поблизости. Волны усиливаются. Меня начало трясти. Весь организм начал сходить с ума, но я заставил себя завертеть головой. Где? Где источник? Вижу. Тот самый мужик, которого я заметил. Он стоял в толпе, держал себя за плечи и с каждой секундой все сильнее себя сжимал. Ма, ма, я замахал рукой. Они не реагировали, о чем-то болтали. Плохо, плохо, очень плохо, очень херовое предчувствие. Ма, тють, я начал кричать. Ма, ма, мам, они на меня повернулись. Тям, тям, мама, тям. И тут мурашки на моей спине словно взорвались. Все, не успели. Поблизости случился энергопсихоз. Подохните в огне, мрази, завопил инфернальным голосом мужик. Его тело покрывается пылающими трещинами и разрывается, выпуская столб ревущего пламени из оторванного корпуса. Силовая волна расходится во все стороны, кромсая людей поблизости, а те, кто стоял подальше, моментально вспыхнули от огненной волны. Бах! Ох, сука! Я резко дергаю Суви на себя и прижимаю. Хлопок сносит нас словно ветром, а наши мамы не выдерживают и падают, что спасает их от пролетевшей огненной волны. Мы влетаем в стену, и я бьюсь головой, спасая Суви от той же участи. Адаптация. Звуковой урон. Адаптация. Сотрясение мозга. В ушах зазвенело. Из легких выбило воздух. Я закашлялся, пытаясь сделать вдох. Несмотря на звон, я слышу, как все вокруг трещит и гремит. Поднимаю глаза и вижу трещины на потолке, стенах и полу. Вижу, как разрастается огонь. Все вокруг начинается рушиться. «Сынок», — пробормотала мама, приходя в себя. Она поднимает глаза и видит, как мы лежим у стены. «Сынок, Миша», — подскакивает на вялых ногах. «Нет, не иди», — пытаюсь подняться, обвалиться, руки задрожали. «Мама, не иди, он сейчас обвалится». Я пытался закричать, но не мог. «Нет, нет, Миша, мама тянется ко мне, сына». И тут Сумин резко хватает ее за руку и дергает на себя. Бах! На то место, где стояла моя мама, падают обвалившиеся, горящие балки. За ними еще одни. Урон от огненного столба наконец дошел и до нас, и весь потолок начал крошиться и падать вокруг. Бах-бах-бах! Кругом стоял грохот. Меня и Суви начало полностью заваливать. Позади – стена, а спереди и по бокам горящие обломки. Все, мы отрезаны. Ха-ха! Суви рядом пришла в себя и закашлялась. Она испуганно огляделась, сжала кулачки и, естественно, заплакала. Ее светлое и всегда улыбчивое до этого лицо было покрытой сажей и следами от слез, а сама она ревела изо всех сил, пытаясь позвать маму. Но нас никто не слышал, ибо вокруг гудело пламя. «Плохо», — сжал я челюсть, приходя в себя, — «не реви, Суви, твою мать, эй, не плать», — попытался сказать я, не получилось. «Черт, на что я рассчитывал, она всего лишь ребенок». Я огляделся. «Возможно, пламя нас и не сожжет, но умрем мы от другого, дым и жар, мы просто задохнемся и спечемся заживо, это наша смерть, черт, черт». И тут я почему-то снова посмотрел на Суви. Сидит и плачет, как самая обычная беспомощная девочка ее возраста. А ведь она чей-то ребенок, сжал я кулак. У нее есть родители, они ее любят. Да, наверняка любят. И я представил, как плакала бы моя мама, если бы я умер. Невыносимое зрелище. Я снова оглядываюсь. Огонь разрастается, дым заполняет все вокруг. Выхода нет, и никто нас сейчас не спасет. Это безвыходная ситуация для таких, как мы. Ладно, пора действовать, я выдыхаю. Ей, Ти, я ее подозвал, Сюта, не реагирует. Приходится ее оттащить в самый угол и сесть перед ней. Адаптация, тепловой урон. Чувствую, как воздух вокруг похолодел. Адаптация работает. Теперь мне не так плохо. Я присел прямо перед Суви и принял позу лотоса. Жар обжигает, адаптация не справляется. Запах гари заполоняет нос. В легких уже образуется неприятное чувство. Пот бежит, голова начинает кружиться. Мы умрем, мы должны здесь умереть. Это была наша судьба. Дети бы тут не выжили. Но, хах, должен умереть, кому и когда я, будь, задолжал. Рой, готов, всегда. Тогда начинаем. И, глубоко вдохнув, я погружаюсь в медитацию. Там дети, там наши дети, кричала в слезах Анна. Приехали спасатели, приехали пожарные. Дело усложнялось еще тем, что огонь был магическим, простой водой его не потушить. Нужна ответная магия, и люди с ней приехали только сейчас, только через 5 минут. 5 минут после того, как детей завалило горящими обломками. Уводите их отсюда. Спасатели утаскивали плачущих женщин из горящего здания. Их истерику слушать не стали и просто забежали внутрь. Трупы, огонь, гарь. Спасать некого. Все, кто мог, убежал, а остальные мертвы. Но, женщина говорила, что детей завалило, и значит, у них есть шанс. Маленький, невыносимо маленький, но у них был пузырь воздуха. И если есть шанс, значит, надо за него хвататься любой ценой. Такова их работа. Обломки, здесь, крикнули. Разгребайте, быстрее. Макс телекинезом начал тянуть балки, а Макс укреплением тела схватился за пылающее железо и потянул на себя. Конструкция заскрипела. Тут же подключился еще один телекинетик, он зафиксировал все силой, чтобы оно не обрушилось. Отлетела одна балка, вторая, кусок стены сошел с места, еще чуть-чуть, последняя, давайте, тяжелая, вместе дергаем, раз, два, три, рывок. Металлическая балка слетает с места, открывая доступ к укрытию. И тогда вырвалась стужа. Ледяной, серый воздух с завыванием зимней метели вырвался из крошечной открытой дыры и попал прямо на руку спасателя. А-а-а-а-а. Он схватился за конечность, тут же упал и начал вопить. Рука, моя рука. И те, кто стоял рядом, увидели невозможное. Внутри не было огня, не было дыма, не было жизни. Ничего там не было, лишь серый, ледяной воздух, и два ребенка, один из которых сидел с закрытыми глазами, а второй лежал и тихо посапывал. Мальчик открывает глаза, увидев спасателей, протяжно выдыхает, а затем просто теряет сознание. Ежеглавная рубрика новости на Первом Имперском. Энергопсихоз, состояние перегрузки ядра, где оно решает, что именно здесь и сейчас нужно генерировать энергию любой ценой. И с учетом, что оно напрямую связано с нервной системой, то во время энергопсихоза человек не способен себя контролировать. К сожалению, вынуждены констатировать факт, с развитием магии, случаи энергопсихоза все учащаются. Общественность обеспокоена. Глава 8. За несколько тысяч километров. 10 дней спустя. Сеул, большой город, с недавним объединением двух Корей, один из самых больших в мире, а потому и темных мест здесь много. Знаешь, я ведь подозревал об этом, седой кореец средних лет затянулся сигаретой, но моя вера в людей, и что не бывает таких мразей, отвела меня от этой мысли. В темном помещении было двое. Один сидел связанный на коленях, а второй стоял перед ним и вновь затягивался сигаретой. Но тут открывается дверь, и заходит два бугая с канистрами в руках. «Ким, я ведь давал тебе шанс, уйди, живи спокойно», — вздохнул он. «Зачем, выродок?» — прорычал связанный. «Ты отнял у меня все, все, что я строил, ты скинул меня на самое дно, ты все потерял, потому что ты бездарь, отнял бы не я, так кто-то другой. Еще есть причины». Пленник лишь сжал челюсти, с ненавистью глядя снизу вверх. К нему подошли бугаи, открыли канистры и вылили на голову все, что было. Седой мужчина отошел на пару шагов. «Сжечь мою жену и дочь захотел, да, принести им самую ужасную боль, невинной женщине и восьмимесячной девочке», — хмыкнул он. «Знаешь, Ким, несмотря на то, что я один из магнатов по энергобатареям для машин, бензин мне нравится больше», — мужчина затянулся, «он хорошо горит». Он щелчком отправляет окурок прямо в голову Кима. Вспышка. «А-а-а-а!» Пленник тут же покрылся пламенем, завопил и упал на пол, начиная кататься по сторонам. «А-а-а! Стой! Прости! Стой!» На все здание поднялся раздирающий горло вопль. Тот, кто организовал покушение на двух беззащитных девушек, кто желал им страшнейшей участи, невыносимой боли, был казнен. Но в мире магии так просто не умирают. Лечить его, не давайте умереть. Пусть погорит еще сутки, и все прочувствует. «Так точно, босс!» Кивнули бугаи. Босс кивнул им в ответ, вышел из комнаты и достал телефон. «Сайон, билет до России. Нужно кое с кем поговорить». Я сидел с закрытыми глазами и размеренно дышал. Вдох-выдох, вдох-выдох. «Рой, что там? Ваше тело восстановилось на 87% после инцидента. Согласно анализу, вы вернетесь в норму уже через день». Я протяжно выдыхаю, выхожу из медитации и открываю глаза. «Черт, сраная больница. Не исчезла? Почему-то, хотя мама говорила, если бабайка придет, нужно зажмуриться, и она уйдет. Чет не работает, мам, больница все еще тут, причем в палатах я еще не бывал. В последние недели меня сюда не таскали, и кровь не брали, потому что жалко же ребенка, пальчик ему колоть, все равно найти ничего не могут. Так что я успел позабыть этот прекраснейший запах и белые стены. Так, ну хватит о грустном, вроде сегодня выписывают. Вот, как раз дверь открывается. Заходит сначала мама, а за ней медсестра. Мама все еще чуть поникшая, хотя уже приходит в норму. Ну еще бы, на ее глазах чуть не умер любимый сын. «Точно можно выписываться?» — спросила мама. «Да, ваш сынок восстановился невероятно быстро. Поразительно даже, для его-то возраста. А как там малышка Суви? Ее увезли сразу же, как она очнулась. На родину улетели, наверное. Но она тоже поправится. Что бы там ни произошло, но основные повреждения у вашего сына, а не малышки Суви». Медсестра, пожилая женщина, тепло улыбнулась и посмотрела на меня, ведь ваш сын ее спас. Женщина подошла, присела перед кроваткой и с глазами, полными восхищения, любви и уважения, посмотрела на мою мордочку. «Ты герой, Михаил, такой маленький, а уже герой». По телу разливалось приятное тепло. Что это? Я описался. Нет, это радость. Да, гордость и радость. Мне нравятся эти слова, нравится этот взгляд. Мне чертовски приятно все это слушать и осознавать, что это полная, нахрен, правда. Но вместе с тем, это чувство боролось с другим, с моим врожденным недовольством, неприязнью и жаждой крови. Внутреннему мне не нравилось, что все выходит так радужно и хорошо, будто для меня уже проложена дорога, но я как дебилоид иду сбоку, протаптывая новую. Хотя, не скрою, и на старую я с удовольствием запрыгиваю, чтобы отдохнуть. Странное чувство, короче. Слышал, Рой, мы герои. Я лишь выполняю свои функции. Ой да ладно, не прибедняйся. Если бы ты не сказал, что подо мной энергия почти не выжирается, я бы не додумался сесть на суви. Как и если бы не твое разложение лишней энергии, меня бы просто разорвало. А так, ваше ядро эволюционировало. Теперь по энергетическому развитию вы равны пятилетнему ребенку. Ха, слыхали? Да-да, я выжрал такое астрономическое количество энергии для маленького тела, что но оно просто шагнуло на следующую ступень. Вот такой вот я крутой малый пользователь, нахожу логичным сообщить, что согласно анализу, ваше ядро аномально развито для вашего тела. Я нахмурился. Так, раньше мне об этом не сообщали. И, обычно, энергия и материя – взаимосвязанная система, но ваше ядро сильнее тела. В таком случае вы должны просто умереть, но я не даю этому случиться. И единственный способ это делать, он взял время для точного анализа, менять ваше тело. Ох, твою ж, вот это новости. Ну Рой, ну умеешь ты радостный момент подгадить. И как ты его будешь менять, пардоньте. Пока данных нет, но я не смогу остановить этот процесс. Он нужен для выживания. Вам придется эволюционировать физически. То есть ты хочешь сказать, что я стану больше, чем человеком, чем-то между энергией и материей, не в полной мере, но вы к этому идете. Лимит вашего тела начал ломаться под лимит энергоядра, а лимит энергии безграничен. Что произойдет при текущем темпе развития, неизвестно. Я на секунду замер, переваривая информацию. И как к этому относиться? Мне смеяться или плакать? Ядро ломает тело, заставляет его ломать лимит и меняться, чтобы я банально не помер. Погоди, во что я тогда превращаюсь? Хотя с другой стороны, ну я же реально преодолел лимит человека, по крайней мере своего возраста. Разве не этого я изначально и хотел, когда затеял тренировки и возвышение? Так, ладно, жопу напрягаем, но не до конца. Да, он мой маленький герой, мама улыбнулась. Ну ладно, Мишка, давай собираться, давай, пора. Не нравится мне тут, тут воняет. Меня одели, упаковали, чмокнули в лоб и понесли. Пока мы шли с мамой по коридорам больницы, на ее лице была печаль, и я ее понимаю. Больница. Снова. Ее ребенок здесь лежал без сознания, едва не погибнув под горящими завалами. Я не представляю, что она тогда чувствовала. Хотелось бы ее утешить, но как, я ни слова нормально не скажу. Хотя, ма, я потянулся к ней ручкой, ма, тю-тю. Она на меня посмотрела, и тепло улыбнулась. Она прижала меня поближе, позволяя коснуться ладошкой ее лица, и чмокнула пальчики. И все. И на душе у нее сразу теплее, и тьма на лице начала потихоньку рассеиваться. Не переживай, мам, твоего сына не убить. Отец уже ждал на выходе. Да, у него машина была. Не уверен, что супер дорогая, но вроде и не дешевая. Такая, хорошая, не стыдно. Мы сели, и меня снова тут же начали целовать от радости. Ли-е-е, батя, ну колешься же. Я начал смеяться и шлепать его по лицу. У Суви научился. Как там? Спросил Марк, нажимая на газ. Все хорошо. Многие в шоке. Говорят, так не бывает. Для нашего сына все бывает, он улыбнулся. А еще две медсестры пытались навязать своих внучек. Спрашивали, мол, нет ли у Михаила брачного контракта. Ха-ха, в батю, получается. Так, не поняла. Ну вот, вроде, и все хорошо. Я с облегчением улыбнулся вернувшейся атмосфере странноватой, счастливой семьи, и расслабился, но лишь на время, ведь как только мы приедем, за 3 часа до этого, Марка это смущало, ему позвонил неизвестный номер, представился отцом той кореянки, с которой снимался сын, и недвузначно намекнул, что нужно встретиться и поговорить, откуда у него номер, что он здесь забыл, и почему именно с Марком, но он отказываться не стал, здесь сразу понятно, лучше прийти, поэтому он довез жену и сына до квартиры, сказал, что нужно срочно по делам, и поехал навстречу. Это было дорогое съемное офисное здание. На входе его встретила охрана. По пути, он видел охрану, и возле кабинета, он тоже ее видел. Она была везде. Не маг, понял он. У Марка богатый опыт, и он сразу понял, что этот мужчина магией не владеет. «Господин Квон вас ждет», — охранник указал на дверь. Кайзер заходит. «Да, действительно, здесь был лишь один мужчина, весьма высокий, на вид лет 40, уже сидеющий, но явно с чувством стиля, судя по костюму, аккуратной прическе и в целом ухоженному виду. Он смотрел в окно, и когда услышал дверь, повернулся. «Господин Марк Кайзер?» — спросил он. «Я. Меня зовут Квон Сунг», — поклонился мужчина, рад встрече. «Марк Кайзер. Тоже рад». Марка с детства задрачивали этикету для всех стран, и он точно знал, что делать. Без рукопожатий, вообще без лишних контактов, у корейцев этого не принято. Судя по виду, Квон – старший, значит и приглашать присесть должен он. Гость здесь именно Марк, а значит и этика в гостях корейская. Все просто. Квон указал на кресло перед столом, и оба мужчины присели. «Чем удостоился такой чести, господин Квон?» – спросил Марк. «Чести? Вы удостоились?» «Ха-ха!» – он засмеялся. Марк нахмурился. «Ну да, нечасто тебя приглашает в гости один из влиятельнейших и, по слухам, опаснейший человек всей Объединенной Кореи. Мультимиллиардер и владелец мегакорпорации, Квон Сунг. Уж Марк-то его знает. Его и на геополитику задрачивали. И Квон Сунга там проходили. Это для меня честь, господин Кайзер. Лишь благодаря вашей семье я сейчас не горюю, не сижу взаперти в своем особняке без смысла к жизни. Возможно, вы видите меня какой-то большой шишкой из Кореи, но поверьте, господин Марк, сейчас перед вами лишь задолжавший отец». Марк внимательно слушал. «Вы не мне должны. Я ничего не сделал». Марк сжал кулак, к сожалению. «Значит, вы меня понимаете?» Квон вздохнул, а улыбка пропала с его лица. «Мы оба ничего там не сделали». Эти две фразы моментально настроили двух мужчин на одну волну, словно по щелчку, словно магия. Но магии здесь не было, лишь сожаление. «Ваш сын, кто он?» – спросил Квон. «Лучший в мире мальчик, пробужденный в 5 месяцев». Марк поднял глаза. «Ситуация накаляется. Впрочем, не переживайте, об этом знаю только я и те спасатели, которые получили недвузначный намек помалкивать, и круглую сумму, а тот мужик и новую руку. Но ни остальные, ни даже наши жены, не в курсе подробностей». Он хмыкнул. «И все же, почему ваш мальчик сидел на суве? Он знал, что делает, он знал, что так ее не убьет. Все, что я знаю, господин Квон, что Михаил, лучший в мире, пробужденный в 5 месяцев мальчик», — вздохнул Марк. «Увы, они оба знают, что дети выжили, и ожогов на них нет. У девочки, правда, почему-то челюсть вывихнута, но это пустяки на фоне того, что могло произойти. Но нет, не произошло, только ушибы и отравление дымом. Внутри не было огня, его что-то просто выжрало. И все же, зачем вы позвали, господин Квон, узнать про вашего сына? Он меня заинтересовал. Но раз я ничего не узнаю, то давайте к следующему. Скажите, господин Кайзер, вы любите свою семью? Не вижу жизни без них. Значит, мы друг друга понимаем», — улыбнулся кореец. «Тогда, можете мне помочь? Я, уж так вышло, плох на фантазию». «И в чем же награда вашему сыну за спасение самого дорого мне человека, без которого я не вижу жизни?» Еще через полчаса встреча закончилась, и Квон Сунг остался один в кабинете. «Да уж», — вздохнул он, — «хотя, на это я и рассчитывал. Не, ну Марк, ну хватка у него, не растерялся же, не сдрейфовал, и в своей наглости был настолько искусен, что подошел к черте, но ее не переступил. Марк Кайзер прекрасно знал, что делает, что просит и говорит. Теперь понятно наверняка, это не просто мужик, не просто отец, нет, он нечто большее, чем обычный человек. И теперь Квону придется реально поднапрячься, ибо требования Марка были весьма конкретными и комплексными. Скажем так, то, что он попросил, на дороге не валяется. «Да что с этой семьей не так?» – хохотнул он, доставая телефон. «Сайон, здравствуй. По моему заданию, под Кайзеров уже копаем. Не надо, отбой. Че что? Мне кажется, нам не стоит ворошить это гнездо. Стойкое ощущение, что туда лезть не стоит». Он хмыкнул. «Но на карандаш возьми. Если в новостях мелькать будут, особенно их сын, пусть докладывают. Так, на будущее. Слушаюсь». Квон вздохнул. «Ну, с этим вроде разобрались. Таков был его долг, как отца, личная встреча. И коли с самим ребенком поговорить бы не вышло, то нужен был отец. Теперь можно к другому. Как там Суви? Мису требует. плачет, ищет мальчугана, но состояние в полном порядке. Что поразительно, ее что-то спасло почти от всех повреждений. «Понятно», — вздохнул кореец, — «скажи, что с миссой пока не получится. Хватит с нас пока России». А затем он задумался. В голове всплыл образ мальчика и недавний разговор с его отцом. «Пробужденный в 5 месяцев, говорите, и это», — протянул Квон, — «отправь ее русские учить. Так, на будущее. Она все равно русских матов знает больше, чем корейских слов почему-то. Ведь как только мы приедем, я буду жестко качаться. Мне выдали игрушки, усадили на коврик и оставили играть». Я выдохнул. А ох, как же я по всему этому скучал. Похоже, мне не просто надо качаться и совершенствоваться, а мне это искренне нравится. Как же приятно испытывать трудности, пыхтеть и сосредотачиваться на сложной задаче. Да, теперь я не буду терять вообще ни минуты, не буду лукавить. В тот день, в пожаре, я перепугался за свою жизнь. Рой не справлялся, мне просто не хватало очков здоровья дотерпеть до полной адаптации. Я слишком маленький для этого дерьма. Понимаю, я требую от себя многого, я карапуз. Но это не повод не впахивать как проклятому. Если я и карапуз, то я буду лучшим карапузом. Пока я лежал в больнице, я подслушал разговор медсестер. Обсуждали фехтование и как их дети в этом плохи. И я там многое подслушал. Например, вы знали об амбидекстрии, способности равно оперировать обеими руками? Это мало того, что невероятно эффективно, так и развивает все доли мозга. Я уже знаю, я правша, и ложечку правой держу, и кубики раскладываю. Значит, теперь тренируем и левую. Сейчас я сижу перед штукой, куда фигурки в отверстие пихать. Естественно, труда она не вызывает, но с ней я придумал другое, аккуратностью и меткость. Цель не распихать фигурки, а сделать это максимально плавно и быстро, чтобы даже края не соприкоснулись. И левой рукой тоже. Когда закончили с левой, делаем 2 одновременно. Ох, тяжело реально. Аж суставы, кажется, ломит. Голова ломается. Она аж закружилась. Мозг дико напрягается. Но я не буду останавливаться. Мне нужна амбидекстрия. Нужна моторика, а от нее речь, а от нее диалоги, познание мира. Мне все нужно, никто меня не остановит, ура-ха-ха-ха. Жесткая прокачка, вперед. Словно в попу ужаленный, я пополз к следующей погремушке. Буду ее кидать и ловить, прокачаю вестибулярку. О, батя, кстати, пришел. Хмурится что-то, явно размышляет над чем-то. А во, какой серьезный, я бы его назначил каким-нибудь министром. Так, погодите. Пока я играл, начало происходить что-то странное. Отец подарил маме какой-то сертификат, она рада. Слышу, спа-процедуры, отдохнуть, расслабиться, эй, так и ей, а ну стоять. Мама, да он же тебя сбагривает. Ну он очевидно от тебя зачем-то избавляется. Не верь, ну ладно, схожу. Она сдалась и улыбнулась, спасибо. Я и впрямь устала. Мама, не уходи, меня будут убивать, ты не видишь, как он странно на меня смотрит. В итоге она поцеловала отца, попрощалась со мной и ушла с конвертиком. Мы остались одни. Ну и естественно я оказался, нахрен, прав. Стоило маме уйти, как отец с хмурым лицом пошел ко мне. Ох, ну и что там? Я ведь сразу это заметил. Что-то сейчас будет. Марк подошел и серьезно на меня посмотрел, задумался, а затем вздохнул, наконец решаясь, и присел передо мной. Миш, понимаю, ты сейчас особо не поймешь, о чем я говорю, но неделю назад, когда мне позвонили из больницы, я чуть не потерял себя, его голос был непривычно тихим. Да, с вами все хорошо, но у меня окончательно перещелкнуло. Как бы ни утверждала мама, как бы ни пыталась меня переубедить, но сила в этом мире решает почти все. У кого сила, у того в руках и чужие жизни. И тебе в этом мире еще расти, тебе в нем жить. И я хочу, чтобы он был в твоих руках. Я медленно распахивал глазки. Сынок, я сделаю все, чтобы ты был сильным. Сильным как я нет, сильнее, намного сильнее. Такова твоя судьба, Михаил, ты сильнейший. Я это знаю, я в это верю. Он ткнул мне в грудь. Да-да-да, да, батя, да, ты меня понимаешь. Ха-ха, ты меня прекрасно понимаешь. И поэтому, он хмыкнул, у мамы день рождения через 2 недели. Мой подарок уже готов. Но представь, если она зайдет в квартиру, и этот подарок ей принесешь ты. Он серьезно нахмурился. Прикинь, если ты подаришь ей радость первых шагов ребенка, и подарок в маленьких ручках. По телу бежали мурашки. Ну что, Михаил, он встал и повысил голос. Первый шаг за 2 недели. Оформим. Тя, Погнали, Науи. Ежеглавная рубрика новости на Первом Имперском. Количество боевых инцидентов внутри страны увеличивается. В связи с этим император объявил о запуске проекта под названием «Между небом и землей», подробности которого пока не разглашаются. Мы будем держать вас в курсе развития событий. Враги империи, вы сами подписали себе приговор. Глава 9. Нет, не погнали. Я передумал. Не хочу гнать, батя. Вы готовы? Спросил инструктор. На счет 3. Раз, раз. Повторил отец, выставляя меня вперед. Не надо, папа. 2, 2. Мама, помоги мне. Мама, мама. 3. Кидайте ребенка. Он должен всплыть сам. Вперед, сына. Отец швыряет меня в бассейн. Уа-а-а. Я с визгами полетел прямо в воду. Бум. Мое мелкое тельце моментально погружается под воду. Я машинально задерживаю дыхание и перестаю паниковать. Твою мать, носитель, советую всплыть. Без кислорода вы задохнетесь. Нихера себе, реально. Да, вода была теплой, специально для младенцев. Но ё-ё-ёп вашу мать, я все равно под водой. Так, всплывать, дыхания хватит. Черт, я же не умею. Так, ладно, вспоминаем, что я там делал в животе у мамы. Там тоже жидкость была. Раз ручкой, два ножкой. Подогнуть, ручкой, ножкой, раз, два, ручкой, раз, ножкой, два, всплывать, всплывать, ха-а-а, я протяжно хватаю ртом воздух, как только голова показывается из воды, инструктор нажимает на кнопку секундомера, а во, рекорд, на моей практике так быстро не всплывали, ну дык, пожимает плечами батя, стоявший в плавательных трусах на бортике, Михаил же, а, ну раз Михаил, деловито закивал инструктор, усатый полный мужик, плавание у детей – один из основных инстинктов – хватание, плавание и сосание. Так что, правильно, что вы его привели так рано. Сделаем из него олимпийского чемпиона. Я бултыхался в этой воде, словно какашка в ванной. Вы думаете, я охрененно держусь на месте? Да я и тону, и кручусь, и снова всплываю, как говнище. Вашу мать, когда мне сказали, Миша, плавание поможет укрепить ножки, я думал, что меня хотя бы сначала в водичку опустят и поплескаться дадут, чтобы я привык. Если бы я знал, что меня в этот бассейн швырнут как блинчик, я бы так не радовался. Эррр, я рычал и смотрел на батю. А во, чего такая морда у него, как у этого манула, во, не знаю, может какать хочет, ну вы это не в бассейне давайте. Моя ярость не знает границ. Ну падлы, зря вы меня разочаровываете, я со всей силы затужился. Сына, не надо. Второй день тренировок. Пошла жесткая качалка. Если не вспоминать того инцидента с бассейном, я даже и рад. Да и бассейн, если честно, тоже прикольный. Вот дальше со мной уже действительно нормально занимались. Батя держал за ручки, а я бултыхал ножками. Правда, мне не нравилось, что на батю постоянно пялятся одинокие мамочки. А некоторые из них порой и того в хорошей, зрелой форме. На таких в купальнике и смотреть приятно. Да как вы смеете флиртовать там, где флиртовала моя мама? Ну, батя вроде стоически держится. Крепление мышц вашего отца близко к идеальному. Не могу сказать с уверенностью, но есть высокий шанс, что вам передалась именно эта генетика. А во, ты умеешь приносить хорошие новости? Желаете слышать только плохие? Хорошо, переключа. Да угомонись ты. Третий день тренировок. Утро начинается с разминки. Кушаю кашку, заряжаюсь мотивахой и ползу по квартире. Как закончили два подхода по два круга вокруг зала, собираемся в бассейн. Там дрыгаю ножками. Меня хвалит, говорят, удивительный прогресс. Приятно, хе-хе. А еще у женщин с нами, почему-то огромные молочные железы. Это как, а у мамы почему меньше? Интересно, у кого молоко вкуснее? Хотя нет, не предам маму. И ты, батя, не заглядывайся давай, ишь ты удумал. Седьмой день тренировок. Бассейн выматывает, поэтому ходим в него через два дня. Прошла неделя, осталось столько же. Каждый день я стараюсь, и даже вне батиных упражнений пытаюсь укрепить ноги. Плюс, медитирую. Короче, тренировки идут. Что касаемо съемок, да приостановили их. Чё, не отменили? Нет, приостановили. Потому что на удивление все актеры выжили, они находили непосредственно на съемочной площадке, и отделались лишь ожогами да травмами. Но по понятным причинам, после такого съемки будут заморожены, и все бы ничего. Только вот я все еще не могу сделать и шага. И это хреново, ведь наступил 12-й день тренировок. Сюда, приказывает батя. Я резко заворачиваю и меняю траекторию. Слева, на периферии зрения мелькает снаряд. Я выставляю руку и блокирую влетевшую плюшевую игрушку. Ранение не получено. Есть. Дальше. Продолжай. Сердце бешено бьется, суставы поднывают, но терпимо. Надо дальше. Я чувствую, как крепнут мышцы. Это работает. Надо ускоряться. 2 дня. Осталось 2 дня. Я снова разгоняюсь и ползу по лабиринту. Я передвигаюсь уже в 2 раза быстрее, чем до тренировок. Я объективно стал сильнее. На каждый ползак я уже приподнимаюсь, толкаясь не коленом, а носочком. Я едва не подпрыгиваю. Конец лабиринта. Достать цель. Я останавливаюсь. Дыхание сбито к чертям, но остался последний этап. Игрушка. Она висела ровно там. Да куда я достану, если привстану? Я хватаюсь за края стены. Выдыхаю. Протяжно вдыхаю и, задержав дыхание, со всей силы напрягаю ногу, начиная подниматься. Казалось, что мышцы рвутся. Казалось, что связки хрустят, а кости трещат. Я преодолевал лимиты тела. Я поднимался. Сантиметр за сантиметром. На дрожащих, пухлых ножках. Давай. Еще. Еще чуть-чуть. Нужно достать. Ты встанешь. Ты. Ноги подкашиваются, мышцы отключаются, и я просто валюсь лицом вниз. Бах. Все. Неудача. Снова. Ох, черт, сына. Батя подскакивает и бежит ко мне. Все в порядке? Не плачь, не плачь. А я не плачу. Я лишь сжимаю кулак, а ярость во мне вскипает все больше. С носа побежала кровь. В голове звенит. Урон небольшой благодаря адаптации к дробящему и сотрясению, но все еще есть. Я напрягаю руки и начинаю подниматься. Выдыхаю. Смахиваю кровь с носа. Упал, вдох, поднялся. И только так. Есё. Мы не закончили. Через 2 дня. Анну это смущало. Ей позвонил Сергей и недвузначно намекнул, что нужно встретиться и поговорить. И поэтому, после СПА-процедур она поехала в новый офис компании. «Здравствуйте, Анна. Присаживайтесь. Вот, кружечка горячего шоколада. Заметил, что вы часто его пили на съемках». Она присела, но к кружке не притронулась. «Анна, мы хотим извиниться. От всей компании». Девушка молча смотрела из-под лобья. «Понимаю, сложилось множество факторов, и не над всеми мы властны, но это не повод скидывать вину. Если бы у нас было больше охраны, если бы она была лучше», он сжал кулак, «но у нас не было, и за это мы хотим перед вами извиниться». «К делу, Сергей. У меня бедный, испуганный, чуть не погибший сынок дома». Анна внимательно смотрела в глаза Сергею. «Да-да, конечно», удивленно кивает Сергей. «Анна, мы решили выплатить вам весь гонорар по всему контракту. Плюс, как вы знаете, съемки не прекращены, а заморожены, и мы очень надеемся, что вы заключите такой же, когда придет время». У Анны дернулся глаз. «Ха, деньги!» Процедила она. «Вы предлагаете мне деньги, да у меня чуть сын там не погиб, чуть не сгорел заживо. И, как вы утверждаете, по вашей вине, и вы просто пытаетесь откупиться». Она повышала голос. «Но я не утверж. Вы думаете, что за простые деньги я соглашусь второй раз с вами работать? Пха, значит, думайте дважды, если до вас не доходят такие простые мысли». Может, Сергей понимал, что все явно идет не по плану, может, мы еще можем что-то сделать, чтобы вы просто подумали над садик. Анна откинулась на спинку кресла. «Лучший и самый дорогой садик для аристократов в нашем городе. Устройте туда нашего сына, и мы подумаем. Мы сделаем все, что в наших силах, только». Ну и славненько, от былой ярости не осталось и следа, и Анна миленько улыбнулась, взяла кружечку и снова начала хлюпать. «О, а вкусненько, кстати». По лбу Сергея побежал пот. Ухмыляя. «Погоди, его что, только что развели? Это вот маленькая, с виду беспомощная девушка, она что, это изначально планировала твою мать? Ну конечно, ведь, у нее даже сейчас взгляд совсем другой. Ох, мля-я-я, это же реально элитный садик, в который бесплатная очередь на годы тянется. Да уж, Евгению придется поднапрячься», пробормотал Сергей. «Ню да, бывает», закивала Аннушка. «Ха-ха, ну ладненько, ждем деньги и звонка по садику. Я побежала, у меня актерский сынок дома». Оставив бледного, но не от тоналки, Сергея в кабинете, девушка быстро доела все зефирки, допила шоколад, собралась и ушла. Хе, как по маслу, на морде зацвела улыбка хитрого котенка. Ну вот реально, это Марк там в академии что-то учился, зубрил, запоминал, Анне же только за красивые глазки 4 ставили. Там поморгает, тут мордочку построит, а когда с Марком уже подружились, так и появилась у кого списывать. Аня не училась ни хера. Может показаться удивительным, Но в семье именно Анна, мастер адаптации, да еще и в день рождения, домой она шла довольная. Да, сегодня ведь у нее день рождения. Грусть и печаль после пожара уже практически прошли, и поэтому девушка вновь зажила полной жизнью. Да еще и муж с сыном поспособствовали. Жаль, что подружек у нее немного из-за побега от прабабушки, и ее мало кто поздравил. Да и если честно, подарков хочется. В этот момент она проходила мимо магазинов электроники, и остановилась у окна, глядя на последние модели дорогущего бренда. Блин, мифончик хочется, она с грустью посмотрела на телефон, классненький. Анна ведь все еще молодая девушка, и блестяшек ей хочется, как и остальным. Такая вот девичья душа, телефончик, туфельки. Она ведь обычная, красивая дама, и тоже любит себя баловать. Телефон у нее уже старенький, даже стыдновато с ним, что ли. Особенно в салонах красоты, где девушки ну явно пострашнее, а телефоны у них сильно покрасивее. Но, может, с выплатой по контракту они купят телефон, хотя, на другие вещи тратиться надо на сынишку вот. Ну ладно, не судьба, не в этом году, вздыхала она, поднимаясь домой, со старым похожу. Она открывает дверь и слышит шепот и шебуршание из зала. «Эй, бандиты, чего там шепчетесь?» – кричит она в дом. «Мы идем», – отвечает муж. «Хах», Анна хмыкает и снимает ботиночки. «Ну идите, идите», она медленно поднимает глаза. «Топь, топь, топь», Анна подняла глаза, потому что услышала топот маленьких шажочков. Перед ней стоял сын, неуверенно, на дрожащих ножках. Они подгибались, тряслись, и казалось, что он вот-вот упадет, но он не падал. Михаил стоял и протягивал коробку от нового мифона. «Ня, с днем рождения, дорогая», муж улыбнулся, «вот, подарок от нас, тя». Аннушка открыла рот, а из рук вывалился пакет, из которого даже разлилось масло. «Да, ну, на, он ходит», не верила мама. «Я хожу», не верила и я. «Погоди, он же ходит, я реально хожу, Марк, он ходит». «Погоди, я действительно хожу, да он же реально ходит на своих маленьких ножках». Она наклонилась и пошла меня обнимать. «Хожу, ха-ха, да, мам, я в натуре хожу, я научился этому 10 минут назад». Я побежал обниматься с радостной мамой, и тут же наинулся на разлитом масле. «Уа-ай-мля-я-я-я», я схватился за башку. Впрочем, обошлось. Вот реально, адаптация к дробящему уже в третий раз спасает меня от участи дурочка. Ну а телефон был в коробке, не страшно. После нашего поздравления мама была так счастлива, что уже вечером, после тортика, распаковки подарка и умиления, как мило я хожу со скоростью улитки, они с папой закрылись в спальне, и она там аж чуть не плакала. Шмыгала там что-то, хлюпала, громко вздыхала, и так всю ночь. Эх, вот вырасту, тоже каждый день так буду жену радовать. Хы-хы, жопа вам. Я встаю на ножки и перелезаю стенки кровати. Свобода. Я шлепаюсь на подушку и неуклюже, косолапо, как пьяный мишка, но реально шагаю. Я шагаю. Правда, я шлепнулся лицом о пол раз пять. Мне кажется, немного извилин вытекло. Ну ничего, мама сказала, она тоже в детстве часто падала, и что, только красивее стала. Я притопал к книжной полке и достал основы магии. Думали, запрятайте на полке повыше? Ха, ух, соскучился по знаниям. Так, что там у нас, у магов? Надо бы изучить немного теории, а то мне бакалавр сдавать через полгода. Магия делится на два типа: заклинание и техника. Начал читать я. Заклинание – все, что создается энергией вне тела, типа огненный шар и управление погодой. Техника – все, что непосредственно внутри, типа лазерное зрение и укрепление кожи. Так, погоди, черт, я ведь совсем об этом забыл. Рой, нужен анализ. Альберт говорил, что не чувствует мою энергию, якобы она не выходит, хотя магия во мне есть. Ты постарался? Да. Ваша аномалия ядра заставляла энергию постоянно вытекать. Я перекрыл все возможные места протечки. Я просто запер систему внутри системы. И это что значит? Я не смогу колдовать? Ну в смысле, творить заклинания? Пока не вижу возможности оперировать энергией вне вашего организма. Тогда аномалия вновь начнет вас убивать. Я вздохнул. Ну все, приплыли. Вот и повод для будущей головной боли. Расстраиваться смысла нет. Все мы, в конце концов, рождаемся с разными картами. Играем чем есть. Осталось только понять, как это максимизировать. Я же могу создать огненный шар внутри гортани и стрельнуть им как из пушки. Так, ладно, Рой. теперь ты наконец принесешь пользу. Я стащил книгу и уполз в свою комнату. А раньше не приносил? Ну приносил, но сейчас вообще много будет. Хорошо, извиняюсь. Раз я не приносил пользы, отключаю жизнеобеспечение при аномалии ядр. Ой, да серьезно? Придумывать и созидать ты не умеешь, а обижаться тебя кто-то научил? Тебя что, делала женщина? Я не обижаюсь, я делаю выводы. На основе анализа, вы посчитали жизнеобеспечение бесполезным, и я решил освободить ресурс. Господи боже мой, вздыхаю, короче, сейчас буду перебирать и подстраивать методы возвышения под мой текущий. Когда будет увеличиваться эффективность, говори. Принял. Спустя 2 часа. Ну как? С улыбкой спросил я. Было только хуже. Да ёб. Странный персонаж в моей жизни появился неожиданно. Буквально спустя 3 недели, после того, как я впервые сделал шажочек. И началось все с... Твой друг Макс, едва не завизжала мама. Господи боже мой, а этот здесь откуда? Он же воюет за свою страну. Почему его еще не прибило? Наш милосердный некромант-император рад любым иностранным умам. Теперь Макс гражданин нашей империи. Нервно улыбнулся батя. Кстати, он в гости едет. О, нет, никуда он не едет, и в гости его не пустим. Да почему? Тебе напомнить, что было в последний раз, когда вы собирались. Я нашла тебя в канаве лысым, без руки, а Макс еще полгода сидел в плену французской аристократии. Как вы вообще умудрились за 4 часа во Францию попасть, Макс переспать с невестой второго принца, а ты руку потерять, я до сих пор не понимаю. Вам вместе находиться нельзя, вообще, отрезала мать. Ну, по правде говоря, неуверенно протянул отец. Хилла, Ан, послышался совершенно незнакомый голос с коридора. Макс тут уже как 5 минут. Мама медленно выглядывает из-за угла и смотрит в темный коридор. Я медленно встаю на ножки и выглядываю тоже. Высокий, гладко бритый шатен с карими глазами, в гавайской майке и шортах дружелюбно махал рукой. Капец, он тоже высоченный. И зачем ему темные очки? За окном же пасмурно. Я помахал в ответ. Макс удивленно распахнул глаза и с широкой улыбкой замахал мне еще активнее. Мама выдохнула и так закатила глаза. Мне кажется, они аж прокрутились внутри черепа. Да уж, она явно не любит папиных друзей. Сына я с вами не оставлю. Тем более у нас есть дела. Пойдем, Мишуточка. Нам надо к одной тете показать, какой ты умный. И что мы достойны аристократичных яслей. Мам, я хочу мужское общество. В итоге, даже не слушав мое возмущение, меня завернули в одежду и быстренько вынесли.